Все субботнее утро Саша бесцельно бродил по пустырям, прогуливался, посматривал, поплебывал, посвистывал до часу дня, а потом неспешно направился к школе, в которой учился Алик. Он сидел на лавочке в школьном палисаднике и ждал, когда в 145-й школе прозвенит последний звонок. Он, наконец, зазвенел, и его тут же сопроводил глухой, могучий рев сотен здоровых детских и юношеских глоток. Звонок скоро затих, а рев нет. Он стал пронзительнее и громче, потому что двери школы распахнулись, и орда пацанов, не прекращающих орать, вырвалась на долгожданную волю. Старшеклассники выходили с степеней, беседуя и прощаясь. Вот уже и нет никого. Наконец появился еще один последний, видимо, большой школьный начальник, так как вышел он вместе с учительницей и степенно беседовал с ней на равных. «Паренек», — обратился к нему Саша, — «не скажешь, куда десятый провалился?» «Извините», — вежливо попросил прощения у учительницы большой начальник, и только после этого подробно объяснил Саше. «У десятиклассников сегодня вместо физкультуры и военного дела футбольный матч с госпиталем на поле МТИ. Здесь недалеко, через пустырь и...» «Спасибо, знаю», — невоспитанно прервал его Саша. И, поднявшись, зашагал к пустырю. Школьный рев после отвального звонка, по сравнению с тем, что он услышал, проходя к футбольному полю, был просто детским писком. А вот это был футбол. Раненые с мелкими телесными дефектами сражались на поле, как львы. Раненые с существенными телесными дефектами, окружившие футбольное ристалище, оглушительно болели. То был несдерживаемый восторг молодости, уверенный теперь в своей нескончаемости. Раздвигая полосатые пижамные спины, Саша прорвался к кромке поля, уселся у полустертой меловой черты и глянул на футболистов. Нет, и десятиклассники были не подарок в своем стремлении доказать, что они настоящие мужчины. Нашла коса на камень. Саша отыскал на поле Алика. Сделать это было нетрудно. Алик был лучшим. Легкий, координированный, быстрый. Он непринужденно работал с мячом и, прекрасно видя игру, умело и точно распасовывал. От желания играть рядом с ним Саша страстно засопел и спросил у соседа с костылем: «Какой счет?» 2-2, ответил тот, не отрывая взгляда от поля. «Осталось сколько?» 10 минут, злобно проорал сосед, потому что видел, как Алик, набрав скорость, приближался к линии штрафной. «Да прикройте же его!» Но то был бесполезный крик. Обыграв штрафной троих, Алик, падая, со штыка пустил мяч мимо выбегавшего вратаря. Тогда, забивая гол, не впадали в замысловато-экстатическое ликование. Хмуро глядя в землю, Алик солидной трусой направился к центру. Но до конца матча еще оставалось время, и легкораненые бойцы ринулись в последний бой. Мяч уже уходил с половины поля десятиклассников. И когда до конца осталась 1 минута, свершилось. Пас второй, навес во вратарскую, и громадный мужик с перевязанной рукой послал головой мяч в сетку. Через несколько секунд судья в гипсовом корсете длинным свистком определил конец игры. Волна пижам захлестнула футбольное поле, подхватила богатыря, спасшего солдатскую честь, и с яростным «ура» понесла его, как знамя. Мимо Саши шла понурая цепочка потных и недовольных десятиклассников. «Алик!» — позвал Саша. Алик обернулся, узнал, заулыбался приветливо. «Саша, ты меня ждешь?» «Кончилась трудовая неделя. Пошли домой». «Они пошли», — Саша грустно сказал. «Все-таки жалко, что теперь девчонки отдельно учатся». «А зачем тебе девчонки?» «Влюбиться хочу, Алька. В школьницу». «Почему в школьницу? В кого-нибудь? Чтобы сердце обмирало при ее виде, чтобы я на свидание с букетами ходил». И закончил неожиданно. «Неспокойно мне, муторно, Алик». «Это от безделья», — безоговорочно решил Алик. «Еще что скажешь?» — поинтересовался Саша. «А что мне говорить? Тебе Сергей Васильевич все сказал. И если ты немедленно, с завтрашнего дня не займешься каким-нибудь делом, все будет так, как он предсказал». Саша послушал, подмигнул хитрым левым глазом и снисходительно поведал Алику. «Мое дело сейчас — в тихом поле лежать и слушать, как птицы поют. Так сделай хоть это. Далеко до поля-то. На электричке ехать надо. Лень? Ага. Так нельзя, Саша». «Алик, все!» — предостерегающий перебил его Саша и направился к школьному двору. Алик шел за ним. Они пересекли пустырь. «Чей это сарай?» — спросил Саша, кивнув в сторону полуразрушенного каменного строения. «Ничей. Раньше здесь трансформаторная будка была». «А что здесь грузовики делают?» Саша рассматривал отчетливый след автомобильных колес. «Развернулся какой-нибудь случайный?» «Ну и черт с ним, что делать будем?» «Саша», — опять строго начал Алик, но Саша опять перебил его. «Ничего не говори, ладно, лучше стихи почитай». «Хорошо», — согласился Алик, подумал немного и... «Мы разучились нищим подавать, дышать над морем высотой соленой, встречать весну и в лавках покупать заметный мусор золота лимонов. Случайно к нам заходят корабли, и рельсы груз проносят по привычке. Пересчитай людей моей земли, и сколько мертвых станет в перекличке. Но всем торжественно пренебрежем, нож сломанный в работе не годится, но этим черным сломанным ножом разрезаны бессмертные страницы». Помолчали. Потом Саша остановился, положил Алику руки на плечи. «Я не сломан, Алик». Был мутный рассвет в тихих переулках. Покойно было, безлюдно. Саша гулял в эту пору. Он миновал школьный двор, вышел на пустырь и, фланируя, направился к бывшей трансформаторной будке. У раздрызганного проема, в котором когда-то, видимо, существовала дверь, он остановился, закурил, старательно закрывая спиной спичечный огонек от возможного ветра, и одновременно осмотрелся вокруг. Никого не было. Он проник в будку. Запустение и грязь, битый кирпич, битое стекло, ржавая проволока, человеческие испражнения, веревки прошлогодней картофельной ботвы. Но Саша не собирался отсюда уходить. Покуривая, он тщательно изучал помещение. Чуть возвышавшийся левый угол, в котором и ботвы было поболее, привлек его внимание. Носком сапога, отбросив ботву, он, широко расставив ноги, покачался из стороны в сторону, резко перемещая центр тяжести справа налево и слева направо. Почувствовал нечто, он ногами раскидал неопрятный песок. Под песком была обитая жестью крышка. За край рванул ее. Под крышкой лежали аккуратно сложенные, плотно набитые чистые мешки. Рывком Саша поставил один из них на попа и растянул узел. В мешке был рис. Также, не торопясь, Саша проделал всю операцию в обратном порядке. Завязал мешок, уложил его, прикрыл крышкой, набросал песок и засыпал ботвой. Выйдя из будки, он снова закурил. Пусто, как в Сахаре. Прогулочным шагом он удалялся с пустыря. В своем дворе он передвигался бегом. Подбежав к дому, Саша по пожарной лестнице поднялся до второго этажа, твердым своим указательным пальцем раскрыл створки ближайшего окна, легко ступил с лестничной перекладины на подоконник и, усевшись на него, распахнул плотно сдвинутые занавески. И тут же раздался отчаянный женский крик. Забившись в угол кровати и прикрывшись одеялом, на Сашу смотрела круглыми глазами хорошенькая румяная девушка. «Ларка!» — шепотом обрадовался Саша, но сейчас же обеспокоенно поинтересовался. «А Алик где?» «Что там происходит, Лариса?» — раздался из-за стены встревоженный и сонный, могучий женский голос. «Таракана увидела!» — криком ответила Лариса и скорчила Саше рожу. «О, Господи, какая дуреха!» — сказали за стеной, и слышно было, как взвизгнули кроватные пружины. Лариса и Саша помирали от беспричинного и беззвучного смеха. Высмеялись, наконец, и стали рассматривать друг друга. Уже взрослые, совсем взрослые. Лариса провожала на фронт мальчишку, а Саша тогда расставался с девчонкой-дружком-приятелем, которую два последних предвоенных года защищал и оберегал, как старший брат. «Санька, ухажер ты мой прекрасный!» «Тихо-тихо», — сказала Лариса, выпросталась из-под одеяла и, как была в одной комбинации, подошла к Саше, взяла за уши и поцеловала в губы. Он ласково погладил ее по волосам, откинулся, рассматривая, и вдруг страшно возмутился. «Да прикройся ты, наконец! Мужчина же я все-таки!» «Какой ты мужчина!» — возразила Лариса, но в халатик влезла. «А хороша чертовка!» — восхитился Саша. «Выходи за меня замуж!» «Опоздал, у меня жених есть». «Вот так вы все, не дождалась». «А ты мне предложение делал?» Они шипели, как змеи. «Сейчас сделаю предложение. В ресторан со мной пойдешь отметить нашу встречу?» «Замуж не пойду, а в ресторан пойду». «Тогда буди Алика, я его внизу жду. До вечера чужая невеста». Алик вышел мрачный, обиженный и заспанный. «Выспаться не дал», — забурчал он. «А у меня сегодня тренировка». «Какая еще тренировка?» — удивился Саша. «По боксу. И вообще поосторожнее со мной. Имеешь дело с чемпионом Москвы среди юношей». «Да ну!» — восхитился Саша, сделал молниеносную подсечку, и чемпион Москвы оказался на земле. Алик встал, тщательно отряхнулся и сказал безразлично. «Имей в виду, в следующий раз отвечу». «Мы с рогами», — понял Саша. «Ну ладно, прости. Мне помощь твоя нужна. Штуку одну донести. Была бы левая в порядке, сам справился, а то...» Он продемонстрировал левую. Сгибалась она действительно плохо. «О чем речь, Саша?» «Тогда пошли». У будки Саша сказал, «Подожди меня здесь и посмотри, кого увидишь, свистни», и скрылся в проеме. Алик прогуливался, посматривая. Светило низкое-низкое солнце, воздух был неподвижен и по-летнему тепл. В близких зарослях полураспустившейся акации чирикали неизвестные пичуги. Томно было, прекрасно и безлюдно. Вышел Саша. «Никого?» «Никого». Тогда Саша за воротник вытащил из будки тугой мешок. «Закинь мне его на плечо». «Что это, Саша?» «Рис». «Откуда?» «Отсюда». «А сюда откуда?» «Оттуда», — раздраженно окончил диалог Саша. Саша брал чужое, Саша присваивал не свое. Это было ужасно, отвратительно, противоестественно. Алик хотел сказать это вслух, но вдруг поймал мутный Сашин взгляд, как бы сквозь и мимо. Ничего не говоря, Алик ухватился за нижние углы мешка. Держась правой рукой за горловину, Саша подсел, и они вдвоем ловко вскинули увесистый мешок на Сашино плечо. «Порядок», — одобрил Саша. «Я тебе больше не нужен», — холодно осведомился Алик. Саша через левое плечо серьезно посмотрел на него и ответил. «Нужен. Пока до рынка дойду, раза три плечо менять придется». А у рынка вовсю шуровал народ. Воскресенье, базарный день, барахолка. Раздвигая мешком плотные ряды, порядком взмокший, Саша и идущий следом Алик прорвались наконец к ряду, где царствовал Петро. Саша скинул мешок, достал носовой платок, вытер лицо и высморкался. «Я тебе больше не нужен?» — опять спросил Алик. «В баню пойдем». «У меня тренировка», — сказал Алик, повернулся и пошел. Саша рассматривал его осуждающую спину, когда подковылял Петро. «Привет, Сашок! Что это у тебя?» Саша лихо хлопнул по упитанному мешочному торсу. «Почем сегодня рис?» «Красненькая стакан». «Весь мешок оптом за сколько возьмут?» «Любая половина». «Зови перекупщика, Петро».